26. Когда действие завершает свой круг и приходит в исходную точку, ту же самую или аналогичную, наступает момент уравновешивания приведенных в движение сил. Момент равновесия есть тот момент, когда воля свободно может начать новое действие данного порядка. Тогда это начинание будет ритмично законным. Семена действий можно разбрасывать лишь в урочный час. Мудро знать время посева.